Время шло, а мы решиться открыть нашу тайну откладывали. Но вдруг моя милая мать, так грустившая о том, что не имеет никаких известий о больной дочери, решила навестить ее младших детей. Сколько мы с братом ее не отговаривали, не представляли, что она своей поездкой может повредить больную ногу, она настояла на своем. К тому времени пришли и письма Федора Михайловича, поколебавшие принятое нами решение. Наконец, назначили день поездки. Я условилась с сестрой милосердия лечебницы, что она посидит часа 2-3 с Лилией и займет ее игрушками. Но сама трепетала при мысли, что она оставит ее на минуту, и с девочкой что-нибудь случится дурное. Брат тоже с чрезвычайной боязнью оставил свою больную жену. И вот мы повезли в карете нашу дорогую маму к детям умершей сестры. Что мы с братом выстрадали в тот день? Ехали мы медленно, чтобы не растревожить больную ногу моей матери. И мне представлялось, точно меня везут на смертную казнь. Каждая минута, каждый поворот колес приближал нас, думала я, может быть, к новому несчастью, может быть, даже к смерти моей мамы. Какой это был ужас! Даже теперь, по прошествии многих лет, этот день представляется мне как ужасный кошмар. Подъехали к дому сестры, по малой итальянской, и швейцар и дворник понесли мою матушку на руках во второй этаж. Навстречу маме выбежали на лестницу старшие дети, Ляля и Оля. Но то, что вместе с ними встречать не вышла сестра, поразило мою бедную маму. У ней внезапно, как она говорила потом, явилось глубокое убеждение, что ее дочери уже нет на свете. «Маша умерла! Моя дорогая Маша умерла!» — вскричала она истерически и зарыдала. Стали плакать дети, плакали и мы с братом. Вышел и Павел Григорьевич, муж сестры, тоже в большом волнении. Тут произошла раздирающая душу сцена горести и отчаяния, описать которую не хватает слов. Прошло, может быть, часа 2, прежде чем мы немного пришли в себя. Надо было думать о том, чтобы отвезти маму домой, так как оставить ее у Сватковских было немыслимо. Кто бы за нею, больную, присмотрел в семье, которая сама еще не успела отдохнуть с дороги и устроиться. Да и мама желала ехать домой, чтобы остаться наедине со своим горем. Брату нужно было спешить к больной жене, мне нужно было вернуться к Лиле в лечебницу, а между тем слезы отчаяния нас всех продолжались. Наконец мама согласилась на наши уговоры и на обещание вновь привести ее на днях к сироткам, и мы также медленно отвезли ее домой. От нее я помчалась в лечебницу, но, к счастью, там оказалось все благополучно. Я застала и Лилю, и сестру милосердия, крепко уснувшими на постели. Я тотчас одела мою дочку и вместе с нею поехала на весь остальной день к моей матери, не решаясь оставлять ее одну в ее тяжком горе. Много мы с нею плакали, и для меня было некоторым облегчением то, что не приходилось от мамы скрывать так тяготившую нас с братом тайну. По возвращении моем с Лилей в Руссу наступило некоторое затишье и успокоение. Но оно продолжалось недолго. Вследствие сильной простуды, лето было дождливое и холодное, у меня сделался нарыв в горле при температуре около 40 градусов в течение нескольких дней. Лечивший меня главный военный врач, приехавший на сезон, Шенк, в один несчастный день нашел нужным предупредить Федора Михайловича, что если нарыв в течение суток не прорвется, то он за мою жизнь отвечает, так как силы мои падают и сердце плохо работает. Услышав это, Федор Михайлович пришел в совершенное отчаяние. Чтобы меня не встревожить, он не стал плакать при мне, а пошел к отцу Иоанну, присел к столу, закрыл руками лицо и залился слезами. Жена священника подошла к нему и спросила, что сказал врач. «Умирает Анна Григорьевна», — прерывающимся от рыданий голосом сказал Федор Михайлович. «Что я буду без нее делать? Разве я могу без нее жить? Она все для меня составляет». Добрая матушка обняла его за плечо и стала уговаривать. «Не плачьте, Федор Михайлович, не отчаивайтесь. Господь милостив, Он не оставит вас и детей сиротами». Сердечное участие и уговоры доброй матушки благотворно подействовали на моего мужа и подняли в нем упавшую бодрость. Федор Михайлович всегда с благодарностью вспоминал участие матушки и очень ее уважал. Можно представить мое отчаяние во время болезни. Я видела, что положение мое ухудшается. Я уже несколько дней не могла сказать ни слова, а только писала на листочках мои желания. Просматривая записанную доктором два раза в день температуру, Федор Михайлович прятал листок, но няня, ничего не понимавшая, по моей просьбе показывала. Я ясно понимала, к чему клонится дело. Мне страшно жаль было умирать, тяжело было оставить дорогих моих мужа и деток, будущее которых мне представлялось вполне безотрадным. Без матери, при больном и необеспеченном отце, что могло их ожидать? Мать моя стара и больна, сестра умерла. Оставалась надежда на моего доброго брата, что он моих детей не оставит. Страшно жаль было моего доброго мужа. Кто его полюбит, кто о нем будет заботиться и разделять его труды и горести? Я звала к себе знаками то Федора Михайловича, то детей, целовала, благословляла и писала свои наставления мужу, как ему поступить в случае моей смерти. Но последние два дня перед кризисом наступило какое-то тупое равнодушие. Мне как будто не стало жаль ни Федора Михайловича, ни детей, точно я ушла уже из этого мира. К общей нашей радости кризис произошел в ту же ночь. Нарыв в горле прорвался, и я начала поправляться. Недели через две нарыв в горле повторился, но уже в слабой степени. Им закончилась полоса несчастий, случившихся с нами в 1872 году. Много горького пришлось мне переиспытать в моей жизни. Были страшно тяжелые утраты, смерти мужа и сына Алеши, но такой полосы несчастий уже не повторялось.